Человек – частица мира. Человек, как непременная составляющая частица космоса, существует с определенного момента развития нашей Вселенной и Земли. Но по отношению к их времени существования, жизнь человечества – это краткий миг. Однако, появление его не произвольно и случайно, а вызвано определенными потребностями развития нашей планеты и высших систем космоса. Поэтому он не может жить отдельно от них и связан с ними определенными функциональными зависимостями. В единстве человека и Вселенной заложен принцип первоосновы взаимодействия структур и систем макро- и микрокосмоса. Человек служит как бы связующим звеном между двумя ступенями мироздания, за которыми следуют и другие ступени, как вверх, так и вниз, до бесконечности. Земля является местом обитания человечества. В появлении космических объектов во Вселенной всегда существуют определенные закономерности. Ничто не возникает в ней само по себе, в силу каких-то случайных процессов. Любой частный объект, любая микрочастица космоса появляется в зависимости от потребностей Вселенной, так как она является собой развивающуюся структуру, обладающую определенной направленностью развития, а поэтому требующую для себя и конкретного внутреннего содержания. Все в ней появляется в определенное время и в определенное время исчезает. Поэтому и Земля появилась в ней как объект, необходимый ей для развития с некоторого момента ее существования. Появление одного объекта вызывает потребность в создании сопутствующих объектов, образующих в совокупности новую среду существования и формирующих в ней нужные процессы. Поэтому еще до появления требуемого объекта высшими создается проект, включающий в себя среду существования данного объекта и учитывающий все возможные его связи с данным окружением. Что касается Земли, то она возникла на основе определенных потребностей нашей Вселенной и высших иерархических систем. А человек появился на ней уже как вторичная потребность в нем планеты. Человек появился на Земле не с начала ее существования, а с момента, когда у планеты возникла потребность в подпитке ее определенными типами энергий. Поэтому он был изначально построен на работу с энергиями космоса, Земли, высших систем и не может быть отделим от них. Он тесно связан с ними определенными энергетическими процессами. Человек всегда был, всегда есть и всегда будет единой органически связанной со всей Вселенной частицей. Именно в космическом плане бытия, а не в физическом и физиологическом, он является собой определенную ценность, так как способен производить то, о чем сам не подозревает, а именно энергию. Он является важным элементом энергообмена между планетой и космосом. Космос – условное название пространства Вселенной, данной человеком. Высшие не признают это наименование и те понятия, которые человек с ним связывает. В единстве человека с окружающим миром проявляется главный принцип существования, так как именно единство макро- и микроструктуры космоса создает целостный организм Вселенной и мироздания. Человек, благодаря ряду своих функций, служит связующим звеном между высшим миром и нижним. Но конкретно о его роли в мировых процессах мы расскажем ниже. Новые знания, данные высшими учителями человечества, позволяют заглянуть вглубь тайного смысла нашего существования. В переходные периоды смены эпох высшие дают человечеству знания следующего этапа развития. Они раскрывают перед ищущим загадки человеческого бытия, скрытые до этого за толщей времен.